Я не просто так здесь стою. Хотя место обычное, я с виду простой. Грустный очкарик опять принял лишнего. Вот стою, улыбаюсь, отмечен стрелой. Удивляюсь объемности всех ощущений. Взгляд из-за спины на танцующий мозг. Это время смеяться над поспешностью вывода. Пора фонарей и бумажных снегов. Неказистой походке ботаника. Крен и физика ни при чем. Надежды надежно наденьте на надолбы. Мои пьяные танки сомнутых дождем. Бреду полночных очкариков. Я все отрицаю, проснувшись в обед. А во сне на меня наорали две лошади. Одна кричит «Здрасте», другая «Привет».